совсем затеривается. И не то чтобы в бескрайней дали, а так становится пылью, маревом, мутью. И вдруг оказывается, что это уже небо, тоже мутное, желтоватое, яснеющее лишь где-то над солнцем и лишь в зените, над минаретом, наливающейся той лазурной глубиной, что совпадает, сливаясь с цветом хивинских луковок и куполов. И это впечатление короткости взгляда настораживает глаз Карамышева неотчетливым подозрением, что что-то он видит не то, нарушающее географический и оптический его опыт. Словно бы горизонт не расширяется от того, что Земля — шар. Если приподниматься над шаром, словно бы наоборот уменьшается Земля сверху до размеров той лепешки, что покоится на трех слонах, до размеров черепахи. И поэтому ему хочется спросить, что же это? Почему так быстро кончилась Хива? Что это за желтенькое поле так поспешно завершает горизонт? Ему говорят пустыня, говорят каракум, говорят песок. И от слова «пустыня» почему-то все становится понятно. Так высохло и свернулось трубочкой пространство, взаимопроникновение сфер и сред из-за отсутствия границы. Карамышев оборачивается смотреть в другую сторону и теперь уже видит всю Хиву как на ладони. Столпище плоских крыш и двориков с небесными куполами мавзолеев и золотыми стенами медресе. Что это купола такие голубые, как небо? И что это все дома и стены такие желтые, как пустыня? Ну да, где же еще им было цвет занять? Два было, два и взяли. Торжественная фраза нарисовалась в мозгу Карамышева. Из двух цветов состоит Хива, цвета пустыни и цвета неба. Так я начну свой очерк, подумал он. И тут же ему стало кисло во рту от достижения профессионального пафоса. Он сморщился, отвернулся и махнул на себя рукой. «Что это вы?» — сказал Негудбаев. «Знаете, что самое скверное?» — доверительно, с горьким многозначением ответил ему Карамышев. «Самое скверное — это проиграть через посредника». «Понимаю», — согласился Негудбаев. И Карамышеву ничего не остается, как спуститься. И спустившись, посмотреть на тот же минарет новыми глазами. Я бы мог сказать, что спустившись и поглядел, «Господи, как он высок!» — подумал Карамышев, словно только теперь осознав его в пространстве. Я бы мог сказать так, и вы бы мне поверили. Но также поверите вы мне, если я скажу, что спустившись и оглядевшись, как он в сущности мал, невысок, подумал Карамышев, и построен такой, как. Эта небрежность вдруг станет видна. А вы обратили внимание, что он кривой. Вон, вон, отсюда, смотрите. С гордостью обратят его внимание экскурсоводы, подтверждая тут же его несложные наблюдения. Он посетит еще несколько медресе и рассмотрит еще несколько музейных стендов, запишет еще несколько ненужных ему сведений со слов специалистов в свою книжечку. И чтобы проявить перед самим собой инициативу, спишет со стенки следующие стихи. 300 кавказских гор истолочь в ступе, обмазать 9 куполов небес кровью сердца, 100 лет быть заключенным в подземелье, чем провести мгновение с невеждой. Удивят его эти стихи, не то чтобы заключенной в них поэзией, а определенностью.